Глава четвертая. Возлюбленные, не каждому духу верьте, но проверяйте, от Всевышнего ли эти духи, потому что в мире сейчас много ложных пророков. Вы можете распознать дух Всевышнего так. Дух, признающий, что Иса Масих пришел в человеческом теле, это дух от Всевышнего. Но дух, не признающий Ису, не от Всевышнего. Это дух врага Масиха, о котором вы слышали, что он придет, и он уже есть в мире. Дети, вы от Всевышнего. И вы победили этих лжепророков, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира и говорят так, как говорят в мире, и мир слушает их. Но мы от Всевышнего, и кто знает Всевышнего, тот нас слушает. Кто же не от Всевышнего, тот не слушает нас. Так мы распознаем дух истины и дух лжи. Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Всевышнего. И каждый, кто любит, духовно рожден от Всевышнего и знает Всевышнего. Кто не любит, тот не знает Всевышнего, потому что Всевышний есть любовь. Всевышний проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Всевышнего, но в том, что Всевышний полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. Дорогие, если Всевышний нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Всевышнего никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет сам Всевышний, и Его любовь в нас совершенна. Он дал нам от Своего Духа, и поэтому мы знаем, что мы в Нем, а Он в нас. Мы сами видели, что Небесный Отец послал Сына быть Спасителем мира, о чем мы и свидетельствуем. Кто признает Ису как духовного Сына Всевышнего, в том пребывает Всевышний, и сам этот человек во Всевышнем. Мы узнали и поверили, что Всевышний нас любит. Всевышний есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает во Всевышнем, и Всевышний пребывает в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать судный день, потому что в этом мире мы поступаем так, как поступал Масих. В любви нет страха, совершенная любовь прогоняет страх. Страх всегда связан с наказанием, и кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. Кто говорит «я люблю Всевышнего», но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Всевышнего, которого он не видел. И вот повеление, которое Он нам оставил. Кто любит Всевышнего, тот должен любить и своего брата.